Здравствуйте. Сегодня мы опять будем говорить про лечение ОРЗ. Но наша сегодняшняя передача будет посвящена тому, как ребенка правильно и своевременно напоить. Пойдемте, поговорим об этом. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, итак, наша сегодняшняя тема – питье. Почему это так важно? Почему без питья никак? Почему больная собака ничего не ест, а предпочитает пить? Вот обо всем этом мы и будем говорить. Ну, здравствуйте, Луиза Васильевна. Как у вас с этим? Как вы поили своих детей, когда они болели? Очень сложно напоить ребенка, когда он болен, когда у него температура, когда ему плохо. Ну, я не знала, что делать. Но вы согласны с тем, что эту задачу не может решить доктор? Это задача, которая стоит перед мамой и папой. Да. Наверное, поэтому мы сегодня и разговариваем с мамами и папами. Но давайте для начала узнаем, что думают обо всем этом наши эксперты. Давайте. Давайте. Сразу перестужное распевание, что когда детки болеют гриппом. Отбираться заболела и вообще не гуляла. Мне пришлось сидеть дома и пить лекарства, я вообще не ходила даже. Мы пошли с мамой по поликлинику, и доктор дал лекарства. Да, ненавижу курить таблетки, мне надоедает мама. Это Евкеп таблетки, а не Евкеп. Пап, если я люблю такое лекарство, ты мне дашь конфетку, мама говорит, да. Мама говорит, очень голубую таблетку надо пить, не сильно голубую. А мне витаминку очень вкусную. Бабушка заплатит час и давала. А я только хочу два раза чай, утром и ночью все. Моя мама вот, например, готовит молочко с теплым этим медом. И когда она туда наливает слишком горячее молоко дает мне мама из кружки. Я ее пью, но я терплю. Еще молочко можно пить с сахаром. Самое большее, что меня мама заставляла пить калину и малину. Такой чай. Особенно мне мама смешивала, знаете, какой чай? Калину и малину. Вот такой я пью. Мне так было, мне просто колбасило, когда я пила эту чашку. Лимоны. Боже, уже это не говорит, потому что... Лимоны. Мама с бабушкой вообще такие у меня лечат всем, что я, чем я захочу, даже мороженым. Здоровый сон с Памперс – это золотой сон. Не могу сказать, что мнение экспертов меня так уж порадовало. То есть хотел услышать о том, как дети рассказывают, что как только у меня появятся сопли, мама бежит и варит целую кастрюлю компота и заставляет меня пить. Никто про это не говорил. Все говорили про какое-то молоко, про что-то теплое, про сладкие сиропы, про горькие таблетки. Но про то, что чего-то жидкого и много, про это не говорил никто. А это тема, которая постоянно всплывает чуть ли не на каждом приеме. Евгений Олегович, о важности питья вы говорили с Дмитрием Носиковым. Да, был интересный прием. Да, там была его жена Катя и сын Тимур. Давайте это посмотрим. Давайте посмотрим. Это Дмитрий Носиков. Он телеведущий программы для родителей. А это его сын Тимур. Ему почти 2 года. И он тоже уже телезвезда. А это мама Катя. Она очень красивая и умная. Тимуру совсем нельзя болеть, потому что с понедельника по пятницу у него съемки. А если уж заболел ОРЗ, ему надо пить много жидкости. Но Тимур капризничает. Поэтому мама и папа взяли его за ручки и привели к доктору Комаровскому. Горло вообще сейчас не так. Вообще. То есть ваша ОРВИ благополучно закончилась, без каких бы то последствий. Все, замечательный хлопец. Ура. Все, ура. По большому счету так всегда и происходит. Если у нормального от Бога ребенка, нормального воспитанного, на естественном скармливании вирусная инфекция заканчивается нестандартно, какими-то осложнениями или длится там 3 недели, то, скорее всего, мы нарушаем главные правила помощи при этой вирусной инфекции. В конце концов, если бы у него засохли сопли в носу, он бы дышал ртом, тогда бы он очень-очень долго кашлял. Вот. Обратите внимание, Катюш, что вы жаловались на то, что вот здесь эта болезнь была необычная, а в ней был интенсивный кашель. Да. Да? Вот вы должны знать, что в подавляющем большинстве случаев вирусы у детей не опускаются никуда вниз, они все-таки поражают верхние дыхательные пути. Mm-hmm. Нос, горло, но не ниже. Mm-hmm. И самая частая причина кашля у детей в таком возрасте – это насморк. Только при этом сопли текут не сюда, а назад, по задней стенке глотки. И вот эти сопли ребенок кашляет. Поэтому самое лучшее средство – это капать почаще в нос солевые капли. И таким образом ребенок будет все это глотать. И оно не будет вызывать вот это кашель. Естественно, еще одно очень интересное правило при таком кашле – взять подушку и положить ее под матрац. То есть сделать угол кровати побольше, чтобы, когда ребенок спит, ему было легче эти сопли глотать. Так вот, как это сделать, а мы долго думали. То есть вот и все, собственно. Да. Не под голову, понятно, а под матрас. И все, и ребенку легче глотать, и все. Такая ситуация у нас, он когда болеет, практически всегда реакция, то есть он рвет. На кашель, на попытки накормить, на вид еды. А что за попытки накормить, когда ребенок болит? Ну, предлагаешь ему только давать. Нет, только видит еду, сразу... Рвет. Вот, да. Поэтому и не вспоминайте про эту еду. И не вспоминайте, это не страшно. Просто у вас сердце не на месте, когда он сутки не болит. Серьезно, это же проблема. Это инстинкт мамы. Ребенку надо еду, надо еду. А как раз печень. Это не только главный орган системы пищеварения, но и фактически главный орган, синтезирующий белок, главный орган системы иммунитета. Поэтому организм освобождает печень от пищеварения, чтобы она могла заниматься борьбой с вирусом. Ребенок не хочет есть. А вы что делаете? А вы говорите «на». А он умнее вас всех. У него рвотный рефлекс. Он не хочет это. То есть это нормально? Это нормально. Порог рвотного рефлекса, он вообще... Он, конечно, разный. Конечно, он разный, да, и конечно. Это неплохо, да, что он разный? Это его индивидуальная особенность. Другой вопрос в том, что для вашего ребенка, если вы не можете его напоить, вот это опасно. Вот это опасно. Вот поэтому вам надо не допускать обезвоживания, сгущения крови, вовремя поить ребенка. А в этой ситуации грудь... Очень хороша, потому что это единственный способ и питья, и еды. Здоровый сон с Памперс – это золотой сон. Это достаточно показательный пример. Я хочу обратить на это внимание. Этот ребенок, он продолжает кормиться мамой. И поэтому здесь у нас с мамой была там длительная дискуссия. Мы в одной из передач наверняка это покажем по поводу целесообразности грудного вскармливания, когда ребенку годы 7 месяцев. И в качестве аргумента вот только что Катюша говорила о том, что видите, как хорошо, он у нас не пьет, но зато у нас есть грудь, которую ребенок может напоиться. Так вот я обращаю внимание всех. Молоко, молоко мамы или молоко сельскохозяйственных животных было... Есть и будет едой. Молоко питьем не является. Фиксирую на этом внимание. Продолжим осмотр. При температуре 38, например, да, ребенок теряет, вот такой ребенок теряет в час, ну, как минимум 200 мл жидкости. Минимум, только с дыханием. При температуре 38. Ну, а еще очень тяжело такое количество жидкости, или хотя бы 100 грамм. Я тебе просто сообщаю, что еще раз, да? Что если ты думаешь, что ты можешь давать ему 200 мл молока в час, такого не будет никогда. А 200 мл жидкости в час я ему дам. Я ему дам. Да. Тут есть свой критерий. Мы не можем. Вы не можете, только... потому что вы же развиваете демократию. Да. У вас в семье демократия. Поэтому слово демократия у нас в семье так немножко по-другому считается. Это принципиальный вопрос. Демократия хороша тогда, когда все здоровы, и когда мы изолированы вот от них всех, которые несут агрессию и вообще нехорошести в нашу жизнь. Понимаете? Вот она хороша. Добровольно принудительно. А я вам скажу еще раз. То есть ситуация, вот когда, если вы не напоите ребенка, вот представьте себе, например, у ребенка понос. Все, что по большому счету надо при поносе, не дать есть и напоить. Есть специальные растворы, которыми надо детей поить. Если вы этим раствором поете, ребенок за 2 дня выздоровеет. Если он не пьет, у него повышается температура, то, что гниет в кишечнике, всасывается в кровь, начинает обезвоживание. Если он не пьет, надо что делать? Ехать в больницу и капаться. Скажите, пожалуйста, этот ребенок сможет полежать, чтобы... Нет. Что он получит? Он получит наркозы под ключичный катетер, потому что иначе ему прокапать нельзя. А мой ребенок, воспитанный в недемократических традициях, понятно? Отпоится и будет дома. Понятно? Потому что я его могу заставить. Он знает, слова нет. И я понимаю, что у меня есть выбор. Как человек, который привык видеть в ребенке не только светлое и радостное, а который знает, что нас может ждать. Почему так важно напоить дитя? Прежде всего потому, что при любой респираторной вирусной инфекции человек теряет огромное количество жидкости. Во-первых, потому что высокая температура. Во-вторых, потому что одышка. Ребенок потеет, он все время увлажняет вдыхаемый воздух. Кроме этого, сплошь и рядом заложенный нос. Приходит дышать через рот. Это дополнительно приводит к пересыханию слизистых оболочек. А ученые давным-давно доказали, что вязкость слизи и вязкость крови находится в прямой зависимости. Если кровь густая, и слизь густая. Если кровь жидкая, и слизь жидкая. Если ребенок не пьет, и происходит сгущение крови, то тут же загустевает слизь везде. И в носу сопли, и в легких мокрота. А когда густая мокрота накапливается в легких, в бронхах, это и есть главная причина осложнений. Накопилась густая мокрота в бронхах, вот вам бронхит или воспаление легких. Как этого не допустить? Как не допустить сгущения крови? Одно из главных правил, мы уже об этом говорили, уменьшить потери жидкости, сделав воздух прохладным и влажным. Но второе правило, обязательное к исполнению, ребенка напоить. И здесь у нас есть главные вопросы. Чем поить? Сколько поить? Как поить, если пить не хочет? Вот обо всем этом давайте по очереди. Вопросы. Здравствуйте. Скажите, сколько жидкости в сутки должен выпивать больной ребенок? На самом деле, количество жидкости, которое надо ребенку выпить, зависит от каких факторов. Прежде всего, насколько высока температура, как часто он дышит, какова температура и влажность в помещении. То есть, чем активнее ребенок теряет жидкость, тем больше жидкости ему надо пить. Поэтому определить точно, сколько надо, невозможно. Но есть главное правило. Нам надо не допустить сгущение крови. Есть очень удобные симптомы, по которым можно ориентироваться. Вот самый элементарный симптом, ребенок должен писать хотя бы раз в 3 часа. Если он писает раз в 3 часа, значит, вы его достаточно поите. Но если он писает редко, если у него сухой язык, то это повод что делать? Пить, пить и пить. Держите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а чем лучше поить? Горячей водой или комнатной температурой? Вы должны знать, что жидкость начнет всасываться из желудка в кровь тогда, когда температура жидкости будет равна температуре крови. То есть, если ребенок выпьет комнатной температуры жидкость, то она начнет всасываться тогда, когда нагреется до температуры тела. Отсюда элементарное правило, что жидкость, используемая для питья, желательно, чтобы такая жидкость была температурой тела. Не надо, конечно, измерять с точностью до 36,6, плюс-минус 3-4 градуса не принципиально, но оптимально, чтобы температура такой жидкости была 32-39 градусов. Это идеально, это значит, жидкость максимально быстро будет всасываться из желудочно-кишечного тракта. Особенно это актуально тогда, когда у ребенка есть попытки рвать. То есть нам надо сократить время пребывания жидкости в желудке. То есть запомните все, температура жидкости, используемая для питья, желательно, чтобы была равна температуре тела. Это очень важно. Здравствуйте. Если ребенок наотрез отказывается пить, клизма может быть заменителем питья? С помощью клизмы ввести достаточное количество жидкости практически невозможно. И если клизма является единственным источником восполнения потерь жидкости, то в данной ситуации вам нужна не клизма, а реальный живой доктор. Здравствуйте. Я слышала, что если ребенок много пьет воды, то это очень большая нагрузка на почки. Поэтому мы стараемся ограничить ребенка в употреблении большого количества воды, чтобы снизить эту нагрузку на почки. Или все-таки можно пить столько? О каком ребенке вы говорите? Мы говорим сейчас о ребенке больном. А вы о каком? Ну, в принципе, тоже о больном. Если ребенок болен, то сгущение крови и дефицит жидкости в организме намного большая нагрузка на почки, чем якобы избыток жидкости. Ребенка можно перегрузить жидкостью, когда ее капают внутривенно. Но посредством питья повредить почки практически невозможно. Здравствуйте. Да. Вот у меня внучка, когда болеет, очень много пьет жидкость, ну, когда простывает, и потеет очень сильно. Это такое допустимо или как-то... Это нормально, но, как правило, если ребенок много пьет и много потеет, это следствие повышенной температуры или низкой влажности в комнате, где ваша внучка находится. Поэтому все-таки пойдите по такому пути, оденьте ее потеплее, поите активно, но проследите за тем, чтобы в комнате было не выше 20 градусов и была относительная влажность воздуха от 50 до 70%. Вот на это обратите внимание. И поверьте мне, если в комнате прохладно и влажно, ни о какой потливости детей речь не идет никогда. Дети потому и потеют, что им жарко. Поэтому им надо помочь. Вот и все. Спасибо. Тем не менее, я хотел бы обратить внимание, что самый главный вопрос, на который все хотят всегда получить ответ, он как бы очевидный. Чем все-таки ребенка поить? Да? С одной стороны, если ребенок вот в возрасте вот таком, то у него можно спросить, что ты хочешь пить? И по большому счету, любая негазированная прозрачная жидкость, которую ребенок согласен пить, подходит для питья. То есть это может быть просто минеральная вода нейтрального вкуса. Это может быть компоты из свежезамороженных ягод, из свежих ягод, из фруктов. Это могут быть сухофрукты. Есть элементарные рецепты, с которыми я готов вас познакомить, и мы этим займемся. Тем не менее, вы должны знать, и это очень важно, что существуют готовые растворы для питья. Называется это очень умным словом средство для пероральной регидратации. Пероральный значит внутрь, регидратация – восполнение потерь. То есть мы не называем конкретных лекарств, но в аптеках любой страны есть множество средств для пероральной регидратации. И вот вы можете со списком таких средств ознакомиться на экране. Как правило, средства для пероральной регидратации представляют собой вот некие вот такие вот пакетики. В этом пакетике находятся минеральные соли, которые, собственно говоря, и нужны ребенку, когда он болеет. Как правило, там не только минеральные соли, там еще и глюкоза, ну, чтобы это было и вкуснее, и был источник энергии, иногда всякие ароматизаторы, вкусовые добавки, лишь бы детеныш это пил. И на таком пакетике в обязательном порядке есть подробнейшая инструкция. Ибо каждый такой пакетик, каждый производитель определяет, в каком количестве воды надо это растворить. Как правило, это, все это растворяется в свежекипяченой воде, которая остужается до температуры тела. Вот перед нами, вот на этом пакетике, например, написано, что его надо растворить в 250 мл свежекипяченой воды. Вот в этой чашке у нас 250 мл, которых мы этот пакетик аккуратненько открываем, высыпаем, и, собственно говоря, мы получаем идеальный раствор для питья. Раствор, который восполняет не только потери жидкости, но и потери минеральных солей. Ну вот пример. Ребенок потеет? Потеет. Пот какой? Соленый. Значит, с потом мы теряем не только воду, да, но и соли. И эти соли нам надо восполнять. Вот это все здесь уже есть. Перепоить этим практически невозможно. И вот это, если ребенок это пьет, это идеально. Но ребенок может, например, это не захотеть. Ну, вот оно ему невкусное, например. Тем не менее, вы должны знать о том, что это существует. Что мы можем предложить вкусное? Ну, например, самый простой способ, который называется отвар изюма. Что такое отвар изюма? Это элементарно. Это столовая ложка изюма запарить в термосе. Столовая ложка изюма на стакан кипятка. Вот передо мной термос. В этом термосе помещается пол-литра. А Луиза Васильевна пока идет за чайником, да? Вот это вот пол-литра. Несложные математические расчеты показывают, что на пол-литра нам нужно всего-навсего 2,5 столовых ложки изюма. Мы положили сюда изюм, да, и заливаем кипятком. Замечательно. Ровно через полчаса стояния это готово. И этой жидкостью полезной, вкусной вы можете поить ребенка. Итак, отвар изюма – замечательный способ питья. Средство для пероральной регидратации, по большому счету, неведомо основной массе трудящихся. Тем не менее, это обязательное лекарство домашней аптечки. Ну, такое же обязательное, как бактерицидный пластырь или там пузырек с йодом. Ну, нельзя без этого в доме, где есть ребенок. Тем не менее, мы знаем, доктора, что вот такой пакетик, он, вы знаете, к сожалению, не дешевый. И огромная масса наших соотечественников вот чешет затылки и думает, что, наверное, мы без этого можем обойтись. И вот для таких наших соотечественников Всемирная организация здравоохранения придумала рецепт. 1 литр кипяченой воды. Запоминаем. 2 столовые ложки сахара. 1 чайную ложку соли. Обычной поваренной соли. И 1 чайную ложку соды. То есть все это есть в самой бедной семье. Ну, сахар, правда, нынче дорог, но тем не менее, 2 столовых ложки можете взять у соседей. Тем не менее, вот у нас раствор. И если у вас нет денег на вот эти дорогущие пакетики, то надеемся, что на это вы найдете средства. И вот у вас получается раствор, который у ребенка можно поить. Очень частая проблема, когда детеныш пить не хочет. Тут, конечно, может быть пример старшего брата, например, пример папы. Могут быть способы шантажа. Один из самых важных и там удобных способов шантажа, проверенный на многих. Я вам расскажу. Делается это так. Как только ребенок заболевает, явно надо пить. Мама несется на кухню или колотить вот этот раствор, или варить ведро компота. А папа бежит в магазин игрушек. И покупает там... Вот у нас есть вот такая машинка. И папа приходит с этой машинкой и ставит высоко-высоко на шкаф. И говорит: сынок, этот автомобиль спустится со шкафа тогда, когда вот эта кастрюлька будет пустая. А если у вас девочка, то на шкафу будет сидеть кто? Большая красивая кукла. И поверьте мне, что лучше вовремя отдать деньги за игрушку, чем потом бежать в аптеку за антибиотиками. Это уже будет намного правильнее, да? Если ребенка надо заставлять пить, еще раз прошу, заставлять, то надо использовать самое полезное. А самое полезное – это озвученные нами растворы для пероральной регидратации. Если же он согласен пить, пусть сам выбирает, что он хочет. Чай, компот, просто вода. В конце концов, пусть он пьет любой сладкий газированный напиток, чем вообще ничего не пьет. Это лучше. Но если мы осуществляем насилие и пить заставляем, то тогда самое полезное. Кстати, как заставить пить элементарную маленькую крошку, которая пить не хочет? Для этого проще всего использовать обычный, одноразовый шприц, объемом, например, 5 мл. Берете этот шприц, набираете в него вот этот самый раствор для пероральной регидратации и наливаете его в рот, но не прямо, а на бок, на боковую поверхность щеки. По чуть-чуть. И ребенок это глотает. То есть, когда вы нальете 5 мл, он это плюнет в вас. А когда вы на щечку капнете несколько капель, он это проглотит. И поэтому сплошь и рядом у вас есть выбор. Или вы тепло одели, увлажнили, проветрили. Папа держит, мама заливает в рот. И вы поете. И когда он писает каждые 3 часа, вы успокаиваете и ложитесь спокойно всей семьей спать. Или вы... Но у вас есть другой вариант, очень правильный в рамках нашей ментальности. Выслушать, как доктор вам скажет вот то самое. Не кормите, напоите, увлажните, проветрите. Скептически ухмыльнуться, дескать, ничего не назначили. Уложить ребенка в теплой сухой комнате. А утром проснуться с заложенным носом, с высокой температурой и с мучительным сухим кашлем. И сказать, что во всем виноват этот доктор, который нам ничего не назначил. Или понимать, что... ваше здоровье и то, как закончится это ОРЗ, зависит прежде всего от вас. И что в лечении ОРЗ у вас огромные возможности. Оденьте потеплее, увлажните, проветрите комнату. Категорически не заставляйте есть, напоите. И болезнь пройдет сама за 5-6 дней без лекарств. Но это зависит от вас, как, впрочем, все зависит от вас. Учитесь, интересуйтесь. Надеюсь, все это вам пригодится.